Жарища в этой самой Африке. Песня без слов. Эмоции трудно передать словами, особенно в письменной речи, потому что в устной речи они передаются голосом, жестами, выражением лица, а вот на письме надо постараться, чтобы поняли твое настроение. Ну, или настроение героя, если речь идет о литературном тексте. Долгое время переживания описывали словами. Мне грустно, мне радостно, я с благодарностью вспоминаю нашу встречу. В общем, мадам Н.Н. вдруг ощутила новое, дотоле неиспытанное чувство, странную смесь восторженного ожидания счастья, о котором она мечтала всю свою юность, и внезапной недоверчивой осторожности, приправленной горьким предчувствием разочарования в том, что еще не случилось. Уф. Потом литература стала действовать приемами Станиславского. Тяжкое горе лучше всего изображает спина актера, отвернувшегося от зрителей. Душевное смятение, случайно роняемая книга, а лучше всего маскировать свои страдания. Герой Чехова в тоске и отчаянии говорит, глядя на карту: «А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища, страшное дело». Литература научилась не рассказывать о чувствах, а показывать их. Здесь тоже накопились штампы. Он прислонился лбом к холодному стеклу. «Я на правую руку надела калошу с левой ноги». Ну и так далее. В общем, худо-бедно люди научились выражать свои эмоции с помощью слов. Прямо описывая чувства и косвенно показывая их. Хотя эмоции гораздо легче выражает музыка. Музыка эмоциональна, как плач или смех ребенка, как сердцебиение, то редкое и глухое, то частое и четкое, как дыхание, свободное или сдавленное, как ощущение легкости или тяжести во всем теле. Раньше человек, чтобы поделиться своими переживаниями, что-то рассказывал о себе и переполняющих его чувствах, напрягался словами, бедняга. Иные нынче времена. YouTube позволяет обмениваться эмоциями напрямую, постить в социальных сетях музыку, часто вообще без словесного сопровождения. Дескать, я сейчас ай-ла-ла, ой-ло-ло, джжж, и получать в ответ ла-ди-дам, ла-ди-дам, пам. Поговорили, в общем.